Интересный чекист Бокий. Первая генерация руководителей советских спецслужб до того, как настало время Ежовых и Фриновских, состояла из людей ярких и, можно даже сказать, творческих, вынесенных на поверхность революцией. Они, безусловно, были злодеями, но интересными злодеями, а не примитивными мясниками. Многие из них обладали фантазией, мыслили нестандартно и были одержимы страстью к экспериментаторству. Одним из самых любопытных экземпляров этой демонической плеяды был Глеб Иванович Бокий, 1879 года рождения. Подобно Дзержинскому и Минжинскому, он родился в дворянской семье и пришел в революцию из-за непоседливости характера. Еще в юности студентом он увлекался всякого рода таинственностями. Участвовал в дальних азиатских экспедициях, разыскивал мифический трон Чингисхана, даже совершил некоторые археологические открытия. Все это совмещалось у Бокия с подпольной деятельностью, за которую его много раз арестовывали. Глеба Ивановича возбуждала игра в казаки-разбойники с охранкой. Конспирация была его стихией. Уже тогда он увлекся криптографией и разработал шифр, который не сумели раскрыть опытные эксперты департамента полиции. А еще Бокий интересовался гипнозом, оккультизмом, тайным знанием. Такое ощущение, что этого человека вообще неудержимо тянуло ко всему, что и не снилось нашим мудрецам. Существует литературоведческая версия, что инфернальный Глеб Иванович является прототипом булгаковского Воланда. Умиляться интеллектуальной любознательностью Бокия, однако, мешает его кровавая чекистская карьера. В 18 году после убийства Урицкого он возглавлял Петрчека в самые страшные месяцы Красного террора и отправил в могилу огромное количество ни в чем не повинных людей, в том числе заложников. В конце концов, его, как в анекдоте, уволили из гестапо за жестокость, понизили в должности за перегибы. Но вскоре Бокий вновь выплыл. Он руководил репрессиями в Туркестане, который хорошо знал с археологических времен, а после Гражданской войны участвовал в создании ГУЛАГа и лично курировал первый большой советский концлагерь на Соловках. В ГПУ и позднее в НКВД креативный чекист возглавлял спецотдел, полуавтономную структуру, которая помимо всякой текущей работы, той же шифровки и дешифровки, занималась научными и квазинаучными исследованиями. Здесь у Бокия появилась возможность свободно предаваться экзотическим увлечениям, чем он только не увлекался. Парапсихологией и медиумами, масонскими традициями и розенкрейцерами, астрономией и астрологией, нейроэнергетикой и восточной эзотерикой. К последней – его приобщил научный консультант Парченко. О нем речь впереди. Когда после убийства Кирова Сталину понадобилось превратить НКВД в машину массового террора, возник спрос на чекистов иного рода, не отвлекающихся от палаческой работы на всякую чушь. Бокии и прочие Аграновы вышли из моды, исчерпали свою ценность. В отставку исчерпавших ценность начальников тогда не отправляли. С точки зрения Сталина практичнее было сделать из них пример для устрашения, особенно в учреждении, которое ведало страхом. Комиссара госбезопасности Бокия забрали во время первой волны Большого террора, одновременно с Тухачевским. Арест произвел прямо на работе ежовский заместитель Бельский, которого, в свою очередь, вскоре вытеснит Фриновский. По диковинному обвинению в создании тайной масонской организации, не вполне высосанному из пальца, поскольку какой-то масонообразный кружок вокруг спецотдела действительно образовался, плюс классическому обвинению в шпионаже, Бокия расстреляли. Бокий иногда совершал секретные поездки по таинственным делам и, по версии следствия, поддерживал отношения с британской разведкой. Насчет разведки, конечно, чушь. Однако предположение о том, что Глеб Иванович мог конспиративно наведаться в Лондон на юбилей Елены Блаватской, не столь уж фантастично.